Быть может, в землях Циру настроил свой компьютер на чисто русскую волну. Белогвардейский утер, стаканчик, чупчик и такси, начальник и тюряга. Ведь наши языка спроси, ответит бедолага. Нас небоскребом не пугай, чай видели в столице, жаль, близко не пускал Лугай. Ведь там же не туристы, живем в Бугаре, там и тут, нигде нам нет покоя. Не зря ж нас русскими зовут, мы мастера боя. Может быть, ты наш плохой, и никакой не утер. Твоей души надрыв больной, не выдержит компьютер. Про фойки жаркую любовь, про деньги в инвалюте. И как кипит плотная кровь, и где законы люди. И может быть, свободны ты, а по-английски вилли. Здесь своровал, а там забил, что попку не забыли. Уехал сразу враг людей, здесь то, что нам не нужен. В Америке полно своих, и круг законов сложен. Врачей полно, полно идиотов. И может, как рано, но блажен с пулеметов. А в жизни мне тоже за пазухой не камень. Отнести русские с ножом. Тебе спасибо,